Ладно, пока разубеждать никого не буду, да и хрена с два они мне поверят. Нет, если поверят, еще хуже, ведь тогда начнут спрашивать, откуда дровишки, точнее личинки. Нет, можно списать все на инь, вот только походу ее принимают за специально выращенного мной своего двойника, что правда по сути, да и если захотят, разговорят кого из моих Джаффа или слуг и узнают, что сначала только один Гуалут крутился на какой-то планете и две обычные девки, которых он хранил, а после уже появились два Гуалуда, а еще позже редко можно было увидеть всех трех вместе, а теперь только двое. В общем, засветился именно я, Орочимару, как королева, и с этим ничего не поделаешь пока, а дальше видно будет. Глава 06. Перед тем, как прибыть на станцию, что была нейтральной территорией, на которой звездные лорды могли обсудить некоторые моменты между собой, нужно было отправить туда своих людей. Да, персонал станции состоял из самых верных и доверенных людей каждого из лордов. Сделано это было по одной простой причине: никто никому не доверял. Так что основной задачей этих людей было не столько обеспечение функционирования станции и обеспечение должного уровня комфорта для лордов, сколько слежка за другими, чтобы те ничего не сделали. Ну и прибыть предписывалось на одном обычном хатаке, с собой на станцию взять можно было только одного слугу. В общем, я бы сказал, вполне адекватные меры предосторожности и требования. Конечно, меня перспектива увидеться лицом к лицу со всеми системными лордами не радовала, но деваться было некуда, раз уж влез. Утешало только то, что убивать меня там точно не будут. Все же, несмотря на постоянную войну друг с другом, гуалуды понимают, что беспределить не стоит, да и появление в свое время Асгарда показало, что могут нарисоваться те, против кого придется объединиться с теми, кого с радостью бы прибыл, иначе пиздец нам как виду. Конечно, на станции были не все, весть то разошлась, но многим вообще не было дела до меня, так как с моими нынешними владениями, которые составляли столичную планету Балора и еще три его мира, ну и то, что я не светил особо, хотя пару миров, кроме Криптона, засветил, остальное дорогие коллеги и соседи растащили. По большей части тут были те, кому было просто интересно, вон Апофис из их числа, ну а еще те, кому было от меня что-то нужно, Молох. Этот кадр после того, как Морриган меня представила, я указал границы своих владений, полез ко мне с непристойными предложениями. Нет, не то, о чем можно было бы подумать, услышав словосочетание «непристойное предложение». Он предложил купить у меня королеву, что мне досталось от Балора. Это после того, как его шпион передел ей весть, что ее вот очень-очень ждут у Молоха, и помог с попыткой побега. И ведь эта гадина согласилась. Нет, я ее понять могу, она за свой статус очень переживала, на симпатию и понимание с моей стороны она вообще не рассчитывала, скорее ждала совершенно противоположного отношения. И после попытки побега дождалась. Теперь у меня в лаборатории на Криптоне на одну капсулу с питательным раствором больше. Вот подойди он с этим предложением раньше, то я бы согласился, так как от этой гадины одна головная боль была, да и сейчас немного есть. Но вот сейчас то ее обратно уже не вытащишь. Так что предложил продавать ему личинок за наквадах, и даже пообещал войти в его бедственное положение и сделать ему скидку. Ну или даже гуманитарную помощь нуждающемуся послать. Как же Молох зубами скрипел, удивлен, как он мне в глотку не вцепился. И да, я его и унижал, посыпая соль на раны и топчась по любимым мозолям. И особой цели у меня не было, просто эта станция тот еще серпентарий, в прямом смысле этого слова, и тут собрались самые матерые гады галактики, опять же в прямом смысле этого слова. Ну и без моих слов еще желание перегрызть мне глотку у всех собравшихся хоть отбавляй, причем не только в отношении меня, но и друг друга. Ну что сказать, милое местечко, надо почаще сюда заглядывать. До того, как Ра откинет копыта с помощью ядерной бомбы, остался 21 год, ну плюс-минус пара месяцев. Хотя не факт, что так и будет, я уже капитально потоптался по бачкам, так что канон может тупо не наступить или наступить не так, как я ожидаю. Вообще не факт, что этот мир именно тот самый мир, что я видел в сериале. Самое смешное, что по ассоциациям выловил из памяти то, что у древних есть такая фигня, как квантовое зеркало, которое позволяет путешествовать в параллельные реальности, где все пошло не так, как у нас. Хотя пока вроде как события и персонажи совпадали. Вон на Арбан мои ребята на Лоханке смотались, выдав себя за другую расу людей, которая тоже от гуалдов натерпелась, и предложили обмениться технологиями. По факту загнали им светошашки и отражающие щиты и еще всякой средней полезности, что использовали в строительстве этого корабля. Вообще в Лоханкуянь вложила технологии, рас которых гуаулды в свое время уничтожили, но их технологии оказались хуже, чем то, что у них было на тот момент, потому их не использовали, но так как носители оттуда брали, да и сами технологии надо было оценить на предмет сделать круче, тот зад ник телю каких-то пацифистов позаимствовали и доработали до того, что имеем сейчас. Янь тогда экономила, вот и использовала то, что дешево и сердито, но в сравнении с тем, что есть у гуаулдов, хлам. Пусть и по соотношению долговечности и надежности, а вот для людей 100 лет ресурса для корабля это очень порядочный срок. Гуаулды то живут тысячи лет, а корабли это наш дом по большей части, а кому бы захотелось жить в доме, который бы разваливался через лет 10. Но вот арбанцы то люди, и экипаж корабля был людьми, Янь сирот воспитала и научила играть роли, так что им технологии зашли за милую душу. Так что их наниты, а также наработки по наквадах генераторам мы получили. И могу сказать, что эти их генераторы на уровне того, что есть у гуаулдов, только компактнее, а ведь до канона еще 20 лет, это еще 2 поколения специалистов-гениев, заточенных под то, чтобы эти генераторы сделать еще круче. Так что улетая джедай, как назвались воспитанники Янь, не прикончи ее Балор сам бы удавил за такие приколы, обещали вернуться для еще одного обмена знаниями. Также посетили и планету, принадлежащую Пелопсу, Аргос. Планета сама по себе вообще не интересна гуаулдам, и была скорее просто в пространстве, что принадлежало Пелопсу. Он там эксперименты на людях ставил с помощью нанитов, что ускоряли их старение. Туда я наведался и устройство, как и наниты забрал, да и подопытных прихватил, правда поселил отдельно, чтобы с моими людьми не контактировали. У меня на наниты огромные планы и надежды, ведь столько фантастики прочитал, где были нейросети. Я вот себе тоже хочу нейросети и имплантаты. Да и наниты вполне можно использовать, чтобы продлевать жизнь и лечить, и вообще много чего можно. Главное понять, как все это сделать. Изучение нанитов Саргаса и базы данных с компа просто поражало объемом проделанной работы, тем, насколько тупо Пелопс все слил. Для начала жители Аргаса обладают практически генетической памятью, что логично. У них очень короткая продолжительность жизни, поэтому они изначально должны знать о каких-то вещах, шить одежду, печь хлеб, да и просто обучиться знанию языка. Все это сложные функции, которые нуждаются в распределении ролей для выполнения той или иной функции. А еще есть медицинские функции нанитов, которые действительно впечатляют. У местных 100% очень быстро началось близкородственное скрещивание, а также целый букет болезней. Наниты их купируют. И ведь самый прикол в том, что сами наниты тупые, за все отвечает компьютер в статуе. Очень перспективно, если, конечно, придумать способ защитить систему от взлома, и у меня есть идеи. Надо, кстати, еще найти Рис, создательницу репликаторов, и изучить ее, а после можно продать ее Асгардам, только целый, ну и предупредить их о том, чтобы не косячили как в каноне. И вместо замедляющее время устройства сделали то, что превратит Солнце в их системе в черную дыру, чтобы всех репликаторов вместе с планетой туда затянуло. Думаю, это будет намного надежнее, чем откладывать проблему с ними на десятки тысяч лет. Следующим этапом моего плана стало посещение Альтаира. Точнее, туда отправил команду людей, которым выдал неплохую защиту, которая им вот прям сразу пригодилась. Харлан, этот милейший андроид с очень специфической культурой, встретил группы выстрелами из чего-то оглушающего. Мои ребятки были людьми тоже культурными, так что приветствие осознали и в ответ поприветствовали Харлана. Вот только с оглушающим у них были проблемы, не было его у них, только боевое оружие. Знаю, что веду себя как порядочный гуаулд, то есть всех убить, все себе захапать, но эта планета и раса ее населяющие давно сдохли. А эта машина с копией сознания последнего человека этой цивилизации, и не факт, что это сознание не поехало кукухой. Да и вообще он первый начал стрелять, а после без разрешения хотел всю память отсканировать и в андроидов закачать. Это была самооборона. Ну а то, что мы все выносим, ну так не пропадать же добру. Также уже лично посетил один сад, точнее планету, на которой один гринписовец до мозга костей решил, что пускай дегенераты, что природу не ценит, торчат в виртуальной реальности, основанной на их воспоминаниях, чем цветочки рвут. Мне вообще дела до этих людей не было никакого, но технология виртуальной реальности это круто. Да, замучу свой Айнкрат с Блэкджеком и Асунами. КХМ, в общем, виртуальная реальность в хозяйстве пригодится. Проходя по ухоженному саду, добрался до комплекса, который был открыт. Да, Поразительная беспечность. Нет, я понимаю, все свои в коме, но тут же звездные врата стоят. Я вот сильно сомневаюсь, что их цивилизация не додумалась до того, что это такое. Хотя, может, реально не додумались и поставили тут как культурный объект. Ведь зная они, что через эту штуку можно свалить на другую незасранную ими планету, то скорее всего свалили бы, а не сидели в виртуальной реальности. Конечно, есть вариант того, что ходили им так тонко, помахивая бластером перед носом, намекнули, что их тут вот вообще не горят желанием видеть в качестве соседей, хм, но тогда я бы на их месте врата залил бетоном или сбросил в жерло вулкана или утопил бы в океане или вообще в космос выкинул. В общем, понятно, что ничего не понятно. Вот так, раздумывая о том, можно ли местных причислять к разумным видам, добрался до комплекса. Зайдя в помещение, где везде цвели цветы, а в креслах сидели люди, направился к пустому, из него тут же выскочили провода и буквально притянули меня на место. «Ненавижу хентай с тентаклями», — успел сказать я перед тем, как два провода подсоединились к моей голове. «Ну да, ненавижу, ведь я теперь в какой-то мере девочка-волшебница». «Ладно, не девочка, об этом еще Мехин позаботился задолго до того, как я это тело захватил. Да и с волшебством у меня не очень. Но я думаю, скоро проблемы, по крайней мере, с потенциальной угрозой со стороны тентаклей решить. Вот закончит Инь со своим выводком работу над проектом с медицинскими нанитами и буду исправлять. Через непонятное количество времени я оказался в белой комнате, а напротив меня был тот самый гринписовец в клоунской одежде. Почему мы не можем просканировать твой мозг? Клоун смотрел на меня с осуждением и возмущением. Вот же наглец. Захватил, причем с использованием механических тентаклей, и еще возмущается тем, что они меня ментально изнасиловать не смогли. Мне нужна технология виртуальной реальности и все данные, что можно найти по ней, каждый байт информации, методы настройки на то или иное излучение мозга и так далее. Мне нужно все. В противном случае я сожгу весь тот сад, что у тебя за дверью. У гринписовца клоунской наружности на лице образовалась снисходительная улыбка. Ну да, думает, что может держать меня в этом виртуальном предбаннике вечно, просто в отличие от других мне будет очень скучно. Я уже отдал своим людям приказ на случай, если не вернусь через сутки, прийти сюда через врата или прилететь на корабле, если врата будут недоступны, и с особой жестокостью и цинизмом спалить тут каждую травинку. На лице гринписовца отразился очень яркий страх. «Те ты не посмеешь», — голос у него дал петуха, а я расплылся в улыбке Арачимару стайл. Гуаулды вообще очень хорошо могут мимику захваченного тела контролировать, если захотят, конечно. Вот я и перенял некоторые приемы, которые всегда хотел. Ну, почти все, но я над техникой облизывания бровей еще работаю, точнее Инь работает над нанитами, которые позволят мне такое творить. Но вот тянуть лубу в стиле оригинального рыча я могу и сам, получается вроде неплохо, да и с ней по-вскому вскидываю брови тоже научился, и тут как по мне вышло даже круче, чем у оригинала. О, еще как посмею, ведь я гуаут, паразитическая форма жизни, что селится в людях и поддерживает их жизнь в течение сотен лет, а срок моей собственной жизни измеряется десятками тысяч лет. Моя раса правит в этой галактике уже десятки тысяч лет, и поверь, мы за это время творили более жуткие вещи, чем сжигание какого-то садика или всех флор одной планеты. Не то чтобы я ненавидел этого человека, но мне стоит показать, что я могу сделать очень многое с ним, и разрушить все, что у него есть. Я еще не использовал подобный метод убеждения, но он начал первым, когда решил взять меня в заложники и хотел использовать мои не самые приятные воспоминания для того, чтобы другим людям было весело. Честно, дерьма в жизни я видел не намного меньше, хотя Анил служит еще с Вьетнама, так что видел дерьма больше. И если бы мне устроили такие приключения, где я раз за разом вижу смерть дорого для меня человека, моего побратима, я бы разнес этому придурку голову из своего пистолета, поэтому пошел сам, ведь Джон также мог разнести ему голову, несмотря на приказ. Я все отдам, только не трогайте сад, вот это другое дело. Видимо, у меня скилл дипломатия по гуаулдовски прокачан до максимального 80-го левела, раз я сделал все то, что сделал бы любой нормальный гуаулд, но даже без хатака на орбите, армии Джаффа на земле и массовой резни среди аборигенов. Отлично, в награду пришлю тебе десяток другой людей, с которых можешь отсканировать память, а если поможешь разобраться в технологии, то и после еще получишь материалы, может даже чего более интересное. Ну да, кнут конечно вещь, но и пряник тоже применять стоит, но по чуть-чуть, чтобы не зажрались. Им с ее выводком и подопечными закончила работу по нескольким перспективным проектам. Заняло это у нее 12 лет, хотя предпоследний год она гнала как ненормальная и своих затиранила до татой степени, что они и во сне работали. А все потому, что хотела мне подарочек на 70-летие подогнать. Ну да, я ввел традицию празднования дня рождения, с учетом того, что на Криптоне уже давно принято рожать только в храмах, которые стали своеобразными роддомами и больницами в одном флаконе, а также администрацией, то каждый житель точно знал, когда родился. Я вообще и у себя на новых планетах и на Криптоне озаботился паспортами. На вид металлическая пластинка с кристаллом, на которой выбиты данные о человеке, но это только на вид. Если у тебя есть сканер, то можно считать информацию с кристалла, а там и внешний вид. Так сказать, на фотосессию в храмы все должны раз 10 лет ходить. Там всего-то терминал, в который вставил карту, код набрал, подтвердил на ДНК-сканере и терминал сделал фотку и обновил данные, и многое другое, ну и конечно образец ДНК, который можно сверить с тем, что есть, и при сверке можно выявить на квадах в крови, и если в паспорте не указано, что у этого гражданина он должен быть по ряду причин, то его по протоколу задержат. Ну да, есть такие протоколы, ибо шпионы меня уже достали. Причем не только люди и Джаффа лезут, еще и гуаулды пытаются. Даже пару этих крутых гуаулдов-ассасинов отловили. Так вот, и не ее выводок, который сильно пополнился, те, что остались от Янь, тоже плодятся гады ползучие, но в основном идет на флоты в конструкторы и инженеры, работали над рядом проектов на основе имеющихся у нас истыренных лично мной технологий. Один из таких проектов – медицинская капсула. Ну да, мне захотелось, да и реально нужная и полезная штука. Так вот, разработано было довольно много моделей, или лучше сказать поколений, понятное дело, на обмен будем отдавать самое простое или же со спецначинкой. Так вот, первое поколение представляло собой довольно простую вещь с довольно крупными, грубыми и тупыми нанитами, у которых были базовые директивы, которые вывести или изменить было невозможно, ну теоретически, да и практически. Тут Инь себя превзошла, соорудив систему защиты так, что даже будучи ее создательницей, вскрыть эту защиту не смогла, хотя там все просто, если подумать, там не было входа или скорее замка в принципе. Да вот так вот, если любой замок можно взломать, то вот если там замка нет, то и взломать его нельзя, а ломать стену, обрушить всю конструкцию. Так вот, эта капсула требовала еще и расходники в виде питательного рабочего геля, в котором и содержались и работали наниты. У них, кстати, директива была покинуть тело после окончания процесса и вернуться в капсулу, если же нет возможности, то самоуничтожение. Такое было сделано на случай, если пациента извлекут до того, как процедура будет завершена. Так вот, помимо расходников требовался еще оператор, который скорее врач-программист, ведь надо было поставить диагноз, разработать комплекс лечения, и только после этого пихать в капсулу и командовать нанитом, что где и как надо сделать. Второе поколение уже имело базу данных, спасибо собрату, как за нанитов, так и за базу данных по болезням, а также сканеры, так что там оператору было намного проще, оставалось только определить, что именно надо лечить и выбрать готовый шаблон. Третье поколение уже содержало еще и парочки лечебных устройств гуаулдов, хотя не совсем парочку, и лечить могло быстрее и эффективнее. Четвертое поколение уже было серьезнее, наниты совершеннее и более многофункциональны, а при наличии особых расходников могли и потерянные конечности вернуть, и жизнь продлевать весьма существенно. Но тут расходником была сыворотка жизни, которую из гуаулдов гнали. Пятое поколение и чуть-чуть не дотягивало до саркофага гуаулдов, впрочем, только-только умершего откачать могло, и вроде как не имело побочных эффектов, да и омоложение и продление жизни было весьма серьезным. Хотя исследования пока ведутся, но за 8 лет наблюдения за дикарями, которых подвергли процедуре нарушений в психике, не выявлено, ну, больше обычного. Ну и конечно сюрпризы или дополнительные функции. При подключении дополнительных модулей капсула любого поколения становилась еще капсулой виртуальной реальности, а благодаря технологиям Альтаира можно было скачать память и создание пациента и переместить его сознание в виртуальную среду. А благодаря технологии Марбана и Пелопса и с помощью технологий работы виртуальной реальности выделить определенные навыки и данные и передать их другому человеку. Да, я смог сделать базы знаний. Мухахаха. Ну а вообще это можно было использовать, чтобы переместить свою личность в тело клона или даже другого человека. Хотя с перемещением сознания в другого человека были проблемы. у тех крыша ехала капитально. А вот в младенцев загружать личности получалось, тем более если грузить не все сразу, а кусками. Вообще ничего принципиально нового для этой галактики, вон Асгарды перенос сознания в клонов уже хрен знает сколько тысяч лет юзают. Так вот, сюрпризные модули еще и с гиперпространственной связью были. Также что данные сканирования людей можно будет передать при активации звездных врат. Вот к примеру подарю такую капсулу Таури или еще кому. Открою к ним входной гипертуннель, постою рядом с активированными вратами и приемником сигнала и все готово. Данные с капсул уже у меня. Еще один проект – клонирование людей. Тут особых проблем не было, а технология нанитов Пелопса позволяла при наличии питательных веществ довольно быстро и главное без патологии вырастить взрослую особь и даже загрузить в башку базовые знания, а после и личность. Тут спасибо технологии Мальтаира, Арбана и Пелопса. По факту у первых взяли методу переноса сознания на механический носитель, у нас это группа нанитов, которые представляли нечто среднее между нанитами Арбана и Пелопса, вот последние уже загружали полноценную личность в клона. И да, лучше всего личность грузилась именно в клона того, чью личность грузили. Если же грузить в левое тело, взрослые, то начинались проблемы с психикой, не то чтобы серьезные. И вообще тут все от человека зависело. Можно сказать, на основе этой технологии была создана медицинская капсула шестого поколения, которая могла реально обновить человека. Хотя по факту ложился старик, его создание копировалось на рабочую группу нанитов, после чего капсула его тело перерабатывала на питательные вещества, и в комплекте с имеющимися запасами выращивала его клон. Понятное дело не старика, а на заданный возраст, куда после загружало сознание. Конечно, недостатки капсулы были в том, что в нее надо было пихать не только энергию, но еще и разные расходные ресурсы, в том числе и сыворотку жизни, которую, конечно, можно было голонами гнать, спасибо вычищенным почти под ноль болотам родной планеты Гуаулдов на предмет королев, и имеющимся у меня трофейным королевам Гуаулдов. Но все это было так, побочным и приятным дополнением. Кстати, функции пластической хирургии в капсулы тоже были встроены, и я наконец-то ими воспользовался. Да. Прощайте, сиськи, я по вам скучать не буду, точнее по тем, что были на мне, и здравствуй, мой родной член. Ну ладно, не мой, но меня сей агрегат вполне устраивает. Вообще тело перестроил капитально, хотя габариты остались почти теми же, ну и да, лицо не изменил, точнее чуть-чуть недостатки мелкие сгладил на роже, да и голос остался прежним. Ну да, рожу сильно менять нельзя, она у меня не только среди подданных почитается, но и среди системных владык примелькалась. Да и с учетом того, кем меня считают, менять носителя на мужского будет подозрительно, и могут возникнуть вопросы и подозрения. А мне этого пока не надо. Да и то, что меня считают королевой плюс, ведь в случае чего будут стараться брать живьем. Не принято тут королев убивать, особенно молодых, которых подчинить можно. Так вот, основная цель этого проекта – это умение загонять памяти личности в Гуаулдов. И тут у Инь был успех. Получить безмозглых пустых гуаулдов было несложно. Королева Балора, Лара, после того как ее из колбы вытащили и в саркофаге восстановили, сотрудничала с огромным желанием не оказаться в колбе вновь. Ее даже не слишком роскошные условия проживания в комплексе не смущали. Конечно, начальные эксперименты проводились на диких гуаулдах или же на тех, кто созрел и готовился отправиться на переработку на сыворотку жизни. Вот уже после того как метод скачивания личности отработали, начали эксперименты по закачке. И с учетом того, что поздравлять и радовать меня успехом в проекте приперли синие инь-2, то успех был полным. Хотя наблюдать за копией инь все же стоит. Хотя стоит отметить, что с гуаулдами вышло проще, благодаря их природе и особенностям. По факту мы просто упорядочили и загрузили генетическую память в нужном порядке под нужным ракурсом и без потерь. А виртуальная реальность помогла в том, чтобы Гуаулд реципиент по факту пережил все то, что пережил донор, включая мысли и моральные переживания в нужном порядке. Конечно, по мере жизни различия между инь и инь-2 будут накапливаться, но тут уже я проявил свою мудрость, гениальный и креативный подход к решению проблемы. По факту я вспомнил Наруто и его теневых клонов, точнее один момент, который показали и уточнили уже во втором сезоне, а его после юзали все авторы фанфиков, кому не лень, да и те, кому лень была, тоже юзали, ибо передача опыта это та еще имба. И тут мне даже технику изобретать не надо было, как говорится, все придумано до нас. Наниты Арбана по факту делали то же самое, Только арбанцы всем пересаживали по чуть-чуть нанитов, чтобы все получили знания и опыт донора. А вот я придумал пересаживать всю группу. Но и не инь-2 придумали лучше, спаренные капсулы виртуальной реальности. То есть клоны и оригинал залезают в капсулы и каждый переживает жизненный отрезок, который у них отличается, в результате оба получают опыт друг друга. Я, конечно, свою придумку не забросил, в результате, можно сказать, сделал временных клонов. Если в таковых еще устройства гиперпространственной связи запихать, то можно отправить клона куда подальше, а когда тот сдохнет, устройство передаст информацию на приемник, после чего я могу загрузить информацию себе. За следующие 5 лет штат моей тайной лаборатории разросся очень сильно. И не инту, и как они добрались до моей генетической памяти о покемонах, ума не приложу, активно начали использовать копирование своего сознания в пустых гуэлдов. Да и технологию клонирования, которая благодаря нанитам Пелопса позволяла в кратчайшие сроки получить взрослого клона без патологии и с набором базовых умений, тоже использовали. Также они на тех же клонах, которым грузили информацию, использовали методику арбанцев, делая гением в каком-то направлении, после чего подсаживали гуэлда, который все знания ассимилировал, а после его опыт передавали всем остальным. В результате, имея наработки арбанцев и знания гуэлдов, а также дурной энтузиазм, еще 3 лаборатории и 1 хатак подорвали к чертям собачьим. Был собран на квадах генератор, что превышал по эффективности на 500% все то, что было у гуэлдов сейчас. При этом потребление топлива, то есть на квадах, было снижено в 1,5 раза. Но главное в том, что генераторы получились компактные и не тяжелые, такие можно и на глайдеры поставить, что позволит им обзавестись щитом и более мощными орудиями. Про то, что началась прокачка и перестройка моего флагмана, а также всего флота после этого открытия, и говорить нечего. Да и надо было перестраивать, а то Молох после того, как помакал его мордой в гуауна, закусил у дела и пытался меня со свету сжить. И если бы не своевременные донесения его первой жрицы о всех его тактических планах и стратегиях, то у него могло получиться, а также я не только держался, но и даже чуть-чуть расширил территории своих владений. Остальные не особо лезли и потихоньку щипали Молоха. И пусть благодаря полученным методикам и реально удачным стечениям обстоятельств, те же кристаллы, с помощью которых у меня теперь все корабли имеют более сильные орудия, чем у других гуэлдов, пусть превосходство и не подавляющее, хотя это даже хорошо, иначе бы меня точно попытались убить, а секрет забрать, а так пока терпит, меня особо не трогают, а когда откинется ра, так вообще всем резко не до меня станет, хотя может и наоборот. Все захотят меня убрать, чтобы другим мои секреты не достались. Я осознаю, что гуэлды обречены, и по большому счету мне на них плевать. Мне только себя жалко, и всего, чего я добился. Мне очень понравилось править, быть реально богом для многих, причем не выпячивая и не требуя поклонения. Да и мне чуть ли не физически больно за то, что гуэлды забили на свой потенциал как вида. Нет, не рати то, чего ты делает. Но создание носителя со сверхспособностями — это не совсем то, что надо. Как по мне, надо работать комплексно, лучший носитель для лучшего гуэлда. Вот эта мысль привела меня к созданию проекта «Возвышение», и для него я был готов рискнуть очень многим. За этим полетел на Землю, точнее в Антарктиду. Нет, форпост древних пусть и был интересен, но толку мне с него, если я им пользоваться не могу, да и батарейка на нем уже давно сдохла. Меня интересовало замороженное древнее. Нет, размораживать я ее не собирался, это только проблем доставит, да и она заражена очень крутой болячкой, которая может убить все человечество. С фига тогда ее искать? Да все просто, мне нужен образец ее ДНК. Конечно же, есть еще варианты, но этот ближе, и пусть шансы на успех 50 на 50, либо выйдет, либо нет, но не попробовать просто не могу. Найти кусок льда, где последние несколько миллионов лет пролежала Айна, как ее назвали Таури, было делом не быстрым, но мне удалось. После чего была долгая и кропотливая работа по возведению купола, что не даст вырваться заразе и после ее уничтожит. Точнее, если первый слой защитных мер окажется неэффективен. Клон без симбианта, но с моей памятью и бомбой в башке, ну да, я себе очень сильно доверяю, чего уж там, проложил специальный прибор к куску льда. Процесс пошел, передал клон послание, смотря за тем, как наниты из прибора прокладывали тоненький тоннель к руке древней. Если все пройдет нормально, обязательно проживи мой опыт. Обязательно проживу. Я знал, что клон знает, что я так обязательно сделаю. Все же это реально будет очень будоражащий опыт, который может помочь мне сохранить спокойствие в ситуации, когда кажется, что все полный пиздец и выхода нет. Процесс продвижения нанитов был не быстрым, все же они через определенные участи льда делали что-то вроде КПП, чтобы в случае чего не допустить выхода заразы. Кровь от древней тоже не быстро попала в устройство хранения, после чего наниты отступили, заделывая за собой путь. «И сколько мне тут торчать?» Держа в руке куб с образцом крови, спросил клон. «Пару месяцев для надежности». «Бля, да ладно, я там книжек положил, а вот возьми и причитаю», пригрозил клон. «Эй, не надо, это же просто по приколу, не вздумай, там и нормальное средство для убийства времени есть. Вот точно не стоило ложить туда больное творчество одной из выводка инь, вот уж точно у кого с передачей генетической памяти и формированием из нее личности вышел полный пиздец». Будем надеяться, что клон шутку оценил и тоже решил пошутить. Сидеть же он там столько будет из-за карантина, точнее проверки на то, не вырвались ли болезнь, если через эти 2 месяца ничего с ним не произойдет, можно будет переходить к следующему этапу проверки. Клон не сдох и даже не простудился, ну и всякую ересь не читал. Теперь же он был на корабле, что был рядом со звездой, и я был готов этот самый корабль на звезду уронить. На сей раз в клоне был Гуаут, опять же с моей личностью. Ну со мной, начинай. Знаешь, после 2 месяцев сидения в карантине я считаю, что ты слишком скромный. Всего-то богом себя считаешь. Маловато будет, тебе не кажется? Не, в самый раз. Ты давай не тяни, тебе легко говорить. Это не тебе себя заражать жуткой болячкой, что уничтожило самую развитую цивилизацию в этой галактике и парочке других. Вообще часть из них свалила в другую галактику, а часть вознеслась. И вообще не тяни Гуаулда за хвост. Теоретически Гуаулд должен заразу подавить. В том-то и дело, что теоретически. А если что-то пойдет не так, а сам как думаешь, память хоть скопируешь, а по-твоему нафига ты столько в капсуле торчал? Устройство передачи данных в твой череп встроено. Ага, вместе с бомбой. А ты бы по-другому сделал? Нет, конечно, я же себе доверяю. Ладно, с тобой, бля, не поминай меня в суе, охальник. Я клона, конечно, понимаю, а после даже осознал все, что он чувствовал в тот момент, и это был страх. Да, подыхать страшно, и мне очень не хочется подыхать, и поэтому и буду проводить опасные для жизни эксперименты на других, чтобы повысить свою выживаемость. Но как мы и полагали, Гуаулд смог нейтрализовать чуму эры, не сказать, чтобы это было легко и просто, но и без запредельного превозмогания и угрозы жизни для самого симбионта обошлись. Потому можно было тащить образец обратно на Криптон и вплотную подходить к реализации проекта возвышения. Это суперуспех суперпроекта Орочимару сама. У меня в который раз дернулся глаз и появилось желание удавить весь третий выводок Янь. Мало мне было Гуаулда, что решил заняться литературным творчеством в свободное от бесчеловечных экспериментов над преступниками время. И да, большая часть экспериментов проводилась на преступниках, а вот доводились эти эксперименты до ума уже на добровольцах. И если наличие последних мне понятно, все же фанатиков понять можно, они ради своего бога готовы пожертвовать своей жизнью и здоровьем, то вот откуда у нас на Криптоне столько криминального элемента вылезает, и ведь не выведем никак, вроде всех выловили и показательно часть казнили, но вот проходит чуть-чуть времени и опять появляются, непонятно, но хрен с ними, с бандитами, вот популяция Гуаулдов, что пошли от меня, меня реально беспокоит. Мало того, что все после появления технологии клонирования наделало себе клонов инь, так и остальной выводок не отстает. Это, бля, начинает напоминать армию клонов. И вот если эти гады ползучие поменяют стандартный гайвер-доспех на доспех клонов второй фазы, я их реально всех порешу. Но теперь, когда их одинаковых на рожу до хрена, каждая выпячивает свою индивидуальность. Вот нахрена тогда было в клонов лезть, раз индивидуальности хотелось. И ведь вытягивают эту самую индивидуальность из моей памяти прошлой жизни. Конкретно у этой особы все, бля, супер нет. Если что, есть такое, и все супер плохо. Но без супер у нее вообще ни одного предложения не обходится, и это бесит. Но и специалист она очень хороший, а потому пусть пока живет пока. Да, успех. Смотря на полноценного клона древней, чьей геном был реально совершенством, не мог не признать, что потрудились мы на славу. Это будет просто суперноситель. Ошибаешься, это материал для того, чтобы Гуаулды стали совершеннее. О, будем создавать супер Гуаулда. Эх, когда ты сам бог, то просить самого себя дать себе же сил вытерпеть закидоны своих же созданий становиться невозможно. Глава 07. Пока негры горбатились в лабораториях 24/7, а да, негры, достали они меня, так что в качестве наказания загнал весь персонал в медкапсулы с функцией пластической хирургии и сделал из них негров, да еще и сафра, чтобы жизнь медом не казалась. И будут они такими, пока не выдадут нужный мне результат. Я отправился снова на землю, чтобы немного развлечься и, может быть, еще потоптаться чуть по бабочкам. И да, хочу немного убить время, знаю, что попаданцу так делать нельзя, мне надо все самому превозмогать и вообще все проекты на своем горбу тащить, а еще и личную силушку качать, вот только нафиг. Да и вообще, если реально все самому тащить, то мне надо было тут оказываться, когда Ра только-только с земли свалил, а то и раньше. Да и вообще не представляю, как можно на своем горбу все тащить, а ведь у меня генетическая память и куча знаний, и даже с этим я не в зуб ногой, как новый генератор собрать или новую программу для управления спутником или дроном сделать. А у меня выводок и не янь пашет по десятку направлений. Сейчас самым основным является привитие генов древних Гуалду. Да ни одного гена, что позволял бы Гуалдам техникой древних пользоваться, а большей части их генов, в том числе и тех, что за телепатию и телекинез отвечают. Также проект поисковых и исследовательских зондов не стоит на месте, как я помню, рядом, ну относительно рядом с Землей есть планета с аванпостом древних. Оттуда должны МНТ утащить, чтобы базу в Антарктиде запитать. Нет, тырить я ничего не буду, наверное, но вот если получится с геном, то поковыряться в базах данных будет не лишним. Также исследования по усовершенствованию щитов, орудий и вообще всех технологий Гуалдов и не только ведутся полным ходом с привлечением людей, которых улучшенными нанотехнологиями Арбана прокачали и кучу знаний залили. А есть еще разведчики, которые ищут рис, да и вообще все, что может показаться полезным. Вот честно не представляю, как все это может тащить один попаданец. Вот я не знаю, а потому нагружаю работой других. Конечно, как порядочный гуау, все достижения и разработки присваиваю себе. Думаю, мои любимые подданные очень рады, что придумали технологию баз знания, и я могу получить их знания и навыки через лежание в медкапсуле, а не за ужином. Земля начала 90-х не самое замечательное место, особенно для инопланетянина, которого можно классифицировать как трап. Ну да, у меня лицо осталось девчачье, да волосы привык носить длинными. Тем более грива у меня просто шикарная. Стричь такую было просто преступлением. Но вот одеваться в платье у меня желания нет. Потому на меня в магазине, где заказывал себе нормальную, ну для земли, одежду на меня косились, как будто я с луны свалился. Ну вообще-то да, с луны, у меня за луной хатак припаркован, но на землю я не свалился, а прилетел на телтаке, который припарковал в кустах под Выборгом. Знал бы, какой это гемор будет, точно бы не стал так делать. Но все же успешно добрался до США, хотя сбился со счета, сколько раз меня пытались ограбить или изнасиловать, и сколько приходилось из-зад нигтя палить, чтобы от трупов избавиться. Из-за парочки дегенератов я даже на лекцию Даниэля Джексона опоздал. Ну да, решил приколоться и заодно примелькаться перед одним из членов ЗВ-1, вдруг в будущем мне это поможет не попасть под тотальный пиздец. В зале собрались те еще мудаки. Мало того, что явно приперлись сюда лишь для того, чтобы посмеяться над коллегой, который в отличие от них пытается что-то новое откопать, так еще на меня косились и бухтили себе под нос всякое нехорошее в мой адрес. Все другие архитектурные сооружения имели точно такую же отделку, и тоже все были покрыты иероглифами. Когда наконец академические структуры признают тот факт, что фараоны 4-й династии не строили великие египетские пирамиды. Послушайте, внутри пирамиды, самого невероятного строения Земли, нет никаких надписей. Доктор Джексон, есть неопровержимый факт, что полковник Вайс обнаружил письмена рабочих и имя Хуфу внутри пирамиды. Его открытие фальшивка. В таком случае объясните, кто по-вашему построил пирамиды? Я представления не имею, кто их построил. Это что, остатки Атлантиды? Или, может быть, были марсиане? Народ начал смеяться и показательно расходится. Если бы не канон, вышел бы и посверкал глазами, да рассказал бы голосом с металлическими нотками о том, кто пирамиды строил и зачем, ну и прибил бы особо сомневающихся. Но нельзя. Надо запомниться Джексону как хороший гуаут. Мы не можем сказать точно, кто и когда их построил. Мы все знаем, что сфинксы появились, по мнению археологов, еще раньше. А это доказывает, что я думаю, мы заново должны переосмыслить теорию их возникновения и согласиться с тем, что я бы мог показать вам вполне развитую систему письменности, которые были в первые две династии. Эта письменность уходит своими корнями в более ранние пласты истории. Джексон прыгал с темы на тему, пытаясь удержать людей, но в зале остался только я. «Что, объявили перерыв на обед?» «Нет, доктор Джексон, просто закостенелым идиотам не дано понять то, о чем вы говорите. Простите, Орочимару. Мисс Орочимару, ваше имя имеет азиатские корни, и...» «Не мисс доктор Джексон, ау. Простите, миссис. Нет, ко мне подойдет обращение мистер. 00. Не все то, чем кажется на первый взгляд доктор Джексон. Джексон явно словил когнитивный диссонанс. Автограф можно?» Решил вести его из ступора. Автограф, и протянул ему одну из его статей. Да, конечно. Надеюсь, вы не сойдете с выбранного пути, и тот приведет вас к вратам, что откроют вам путь к звездам. Оставив Джексона переваривать сказанное, быстро свалил, кивнув одной старушенцей на прощание. Теперь осталось дождаться смерти Ра, и того, когда Апофис устроит прогулку по мирам в поисках нового носителя для своей королевы. Вот тогда можно будет тырить глаз Ра из его тайника самого Ра. Возвращение на родной Криптон меня очень порадовало тем, что он был на месте, с учетом того, что мы нашли халявную планету с Наквадрией и вратами, не подключенными к общей системе врат. У меня были опасения на то, что планеты на положенном ей месте может не найтись. Но нет, все было на месте и даже очень хорошо. Вообще за последние десятилетия благодаря технологиям нанитов и баз знаний, а также копированию сознания, удалось значительно увеличить штат квалифицированных рабочих и специалистов. Да и технологии андроидов мы не брезговали. Да и на основе Алкеша были построены шахтерские корабли, что грызли астероиды в нашей системе и не только там. Да и верфи вынесли на орбиту одной из лун Криптона, так что сборка новых кораблей и модификация старых и ремонт осуществлялись теперь там. Причем там мы активно использовали робототехнику. Созданные выводком Янь строительно-ремонтные дроны «Осьминожка», доктор Октавиус за плагиат точно в суд на нас подаст, имели 8 механических гибких щупалец с кучей инструментов. Конечно, одним таким монстром рулило несколько операторов и каскад сложных программ, тут уже вывод инь поработал, но при наличии ресурсов и готовых блоков сборка, ремонт и модификация кораблей происходила на порядок быстрее. Да что там, ко мне Апофис, точнее один из его теперь уже нелюбимых и дохлых сынков прилетал с дружественным визитом, увидел количество кораблей в системе, проникся, сказал, что системой ошибся и свалил нафиг. Вот вроде и до конфликта не дошло, но то, что Криптон обнаружен, очень хреново. Да и мои шпионы, да, у меня наконец-то появились шпионы в стане потенциальных врагов, то есть почти у всех лордов систем. Проблема в том, что и у меня скорее всего не один десяток этих самых шпионов засел. Доложили, что Апофис напрягся известием о том, что у меня флот значительно превышает то количество, на которое они рассчитывали. От других тоже поступили новости, и вот та же Морриган считает, что флот у меня был изначально больше, и похоже, что это не я служил Мехину и был его удачей и надеждой на становление системным лордом, а он служил мне. И вообще, я не так молод, как хочу казаться. В пользу этого говорило то, что мой флагман класса Хеопс, который предпочитал Ра, а также тот факт, что я заранее подготовил свой флагман для того, чтобы можно использовать глаз Ра в главном орудии, да и тот факт, что мои джаффа и их оружие, а также орудия кораблей и глайдеров сильнее, чем стандартное, говорит о том, что разработки по улучшению вооружения и защиты ведутся уже давно. Ага, как же давно. Просто последние 10 количество потомков и клонов выводка Яни Инь, и ее самой Инь, выросло до просто неприличного числа. Да до 17 с лишним тысяч реальных гениев, которым еще и знания себе загружают и возможность обучаться искусственно подстегивают. Вот он секрет того, как пятилетку за неделю сделать. Пришлось слить информацию о том, что готовлюсь отражать нападение Сокора, который своих рабов реально угроблит на своих заводах и верфях, клепая хатаки как горячие пирожки. Не знаю, получилось ли сместить центр внимания с себя на Сокора, но вроде пока о том, что кто-то с кем-то договаривается о совместных действиях, нет. Да и уже должны были понять, что я играю от обороны, и как тот же Ю предпочитаю развивать свою территорию, а не захватывать новые владения. То, что я постоянно даю по зубам Молоху, но не отжимаю принадлежавшие ему планеты, хотя могу, и отдаю эту возможность всем желающих, а таких хватает, должно было их в этом убедить. Потому и информация о том, что готовлюсь обороняться от Сокора, скорее всего дойдет до них и будет воспринята не как дезинформация, а с учетом того, что Сокор реально должен что-то мутить хоть чуть-чуть, то тем более прокатит. Хотя тогда сам Сокер может на меня внимание обратить. ГРРР. И почему у меня нет кнопки убить всех врагов? Хотя нет, есть эти, в общем, эти на моем флагмане реально эту кнопку замутили. И ладно бы она активировала главное орудие, нет, она запускала кофемашину, что делала тройное экспресса. Ну да, у меня на мостике стоит кофемашина, а пищевой синтезатор, опять же некоторые фанатики сделали, соединив технологии транспортных колец и 3D-принтеров. По факту в буфере памяти колец остается образец, по которому после разбора объект собирается обратно. Вот эти умудрились сделать так, чтобы информация из буфера не удалялась, а при наличии расходных материалов можно было по этой матрице плюс-минус пара процентов на ошибки собрать объект повторно. Ничего живого и мыслящего так скопировать не удалось, точнее буфер требуется сильно сложный, да и не в том была цель, а вот блюда или продукты при наличии расходников, вот честно знать не хочу, из кого или чего белковые брикеты штампуют, можно клепать свободно. С учетом того, что часть затрат при создании идет за счет энергии, то одного блока расходника, который с чемодан размером, хватает, чтобы синтезировать 3 центнера жратвы. Конечно, вкус у этих блюд уступает натуральным продуктам, но на случай, если куда-то далеко лететь, или в срочном порядке надо накормить голодающих, то очень даже полезная штука. Вон в паре миров для дикарей аборигенов повторили известный трюк с созданием из ничего до хрена хлеба, мяса и вина. Вот мне кажется, что пара научных групп только для того, чтобы это представление устроить, и разрабатывала данную технологию. Вот точно накосячил с их личностями и желаниями кого-то изображать и отыгрывать. И ведь слава мне, что они еще до косплея не додумались. Хотя чует моя пятая точка недолг тот день, ой, недолг. Но пока все было спокойно и даже приносило пользу без моего участия. Последнее очень даже радовало, ведь я могу спать, а прокачка моей силушки не останавливается. Муха-ха-ха, владыка. Ин-745 преклонила колено, войдя ко мне в кабинет. Вот кто меня не раздражал. Иногда даже проскальзывали мысли нафиг всех остальных утилизировать, а вот ее клонировать, точнее всем, что имеются в наличии, пустым личинкам переписать ее сознание и дать тела клонов. Вот только хрен выйдет. Эти гады ползучие хоть и подчиняются мне, но если я начну их по велению левой пятки в утиль пускать, точно восстанут и меня самого утилизируют, хотя скорее сожрут. На одну из наших разведывательных баз было совершено нападение неизвестными ранее инопланетянами. Да, кто именно? Какие потери? Потери — одна из групп, что отправилась на новую планету и обнаружила там богатые залежи триниума. Из вашей памяти мы знаем, что его сплав с Наквадрией и углеродом позволит улучшить обшивку наших кораблей. Я это и так знаю. Что с группой и нападавшими? Группа, что была отправлена для начала разработок, потеряна. Также часть персонала временной базы при попытке захвата вторженцев под видом членов группы. Под видом членов группы? ХМ. Так-так, помню, были такие инопланетяне, что умели в других превращаться и в животных разных. Они у аборигенов, что были индейцами, под духов косили, а после поперлись базу Звездных Врат уничтожать. Способности у них были сильные и ни хрена непонятные. И судя по всему, именно способности, а не технологии. И как вы их вычислили? Они прокололись на приветствии. Да, на миссиях мы говорим на одном из языков Таури, что был в вашей памяти, владыка, а на базе на Гуаулдише. Они, пройдя через врата, поприветствовали нас не на том языке. Удалось кого-то схватить, только одну особь. Еще троих убили, остальные смогли сбежать через врата, активировав их неизвестным нам способом. Так, и что было предпринято? В целях предосторожности пленного держим в стазисе на одном из хатаков, который постоянно перемещается из одной свободной системы в другую вдали от наших миров. База на той планете была уничтожена, врата захоронены по чрезвычайному протоколу. Весь персонал был переправлен на нейтральную планету и прошел через сипуку. Вот точно прибью за такие названия. Только надо узнать, кто из этих додумался назвать так процедуру передачи слепка личности из капсулы через открытые звездные врата на орбиту планеты, где был передатчик гиперпространственной связи, с последующим уничтожением тела. Нет, суть то может и близка, ведь реально суицид, так как лезут в капсулу добровольно и сам ее активируют. Но все равно надо было чего-то другое придумать. Образцы были доставлены на Криптон Алкешем, что подобрал их в открытом космосе. Что говорят наши умники? Эти существа имеют полуэнергетическую природу, их способности по изменению и насыщению своих клеток энергии делают их недоступными в плане носителей, также у них высокая ментальная сопротивляемость, Использование кара Кеша на пленном не дало никакого результата. Понятно, значит, ничего полезного не получить. Нет, отдел, отвечающий за проект возвышения, говорит, что генетический материал этих существ поможет в их проекте и может стать связующим звеном между объединением ДНК Гуаулда и Древнего. ХМ хорошо, пусть продолжают работу в этом направлении. На ту планету больше не суетесь, но разнообразные проверки периодически устраивайте. Есть. Ратаки откинулся, не без посильной помощи Таури, за что им отдельное спасибо и выговор. Смерть Ра капитально всколыхнула галактическое болото, все же Ра был силой, и теперь этой силы не стало. Самое обидное для меня — Апофис, гад подколодный, на меня конкретно так наехал. Видимо, отложил кучу кирпичей и знак Вадаха, когда один из его выродков мой флот увидел, ну и его бегство и потеря репутации мне, видимо, не простил, ну и скорее всего подозревал в том, что я на него зуб точу. Причем настолько конкретно он за меня взялся, что пришлось просить помощи у Ю. А эта ископаемая оказалась в маразм впадать не спешила, по крайней мере за свою помощь от меня обобрал как липку. Пришлось этому древнему как говно мамонта змею подколодному отдать технологию усиления орудий кристаллами и технологию создания этих самых кристаллов. Ну а гад этот узкоглазый, потому что он на всю галактику объявил, что это плата именно за эту помощь, так сказать, разовая. Но если что, он открыт для предложений, гад. Конечно, наш объединенный флот по зубам Апофису дал не слабо, но в том-то и дело, что дал по зубам, а не уничтожил весь его флот вторжения. Конечно, потери Апофис понес, но у меня эти самые потери тоже были. Так что оправиться Апофис и вполне может еще раз попробовать. Хотя то, что у меня еще много чего интересного, может его притормозить, хотя сомнительно. Югадина узкоглазая точно будет его высмеивать, если не лично, то через кого-то другого, да и сами эти другие точно не упустят шанса позубоскалить на тему, что всякая мелочь, века не прожившая его Апофиса, опускает как низшего. И вот если Апофис на провокации вестись не спешил, и когда успел мозг отрастить, то вот Барал решил меня подоить на технологии. Эта хитрожопая гадина сговорилась с Молохом и еще парочкой мелких лордов систем, чтобы те объединились и напали на меня. Ну а Барал тут же со мной связался и предложил помощь и даже союз. Вот только тут даже шпионов у Молоха не нужно было иметь, чтобы понять, что это попытка у меня технологии выдать. Хотя кажется мне, Барал точно собирается этих товарищей кинуть, возможно даже реально образовать со мной союз, в котором я, понятное дело, буду на вторых ролях и уделать его товарищей. А ведь Молоху он предложил, что выдает из меня технологии, после передаст их всем участникам их тайного сговора, и после они уже навалятся на меня, и после еще и мои территории поделит. Так что Барал на свои предложения союза получил от меня новый иероглиф фигвам, и судя по его кривой роже, Молох до него донес весь скрытый сакральный смысл сего иероглифа. Ну а мне пришлось отбиваться от троих уродов, которым Барал точно материально и морально помогал. Вот после того, как эти мудаки раздолбали верфи, я смотался на землю. С собой прихватил парочкой десятков гуаулдов, которые поселились в башках высоких военных чинов моей исторической родины и списали для меня десяток ядринбатонов. После я эти ядринбатоны прокачал на квадахом, и с помощью ишты парочку таких гостинцев удалось протащить на корабли Молоха и даже его союзников. И вот когда их флот снова вошел в мою систему, я вызвал их на связь и приказал убираться, пока целы. Понятное дело, меня послали по известному адресу, я же на это картинно щелкнул пальцами. Оператор в этот момент отправил сигнал для подрыва одного из гостинцев. После последовал второй щелчок и третий. И я бы еще с удовольствием пальцами щелкал. Вот только, во-первых, ядринбатоны, что были на вражеских кораблях, закончились. Во-вторых, вражины прониклись и срулили. Жаль только не на совсем срулили, в следующий раз уже вошли в систему с глушителем сигналов. Это, конечно, затруднило им коммуникацию, но избавило от того, что я каким-то образом подрывал их корабли посредством отправки им шифрованного сигнала. Но бои у меня шли не только в космосе, на планетах тоже шли ожесточенные бои, и в них я опять же нес потери. Не сказать, чтобы у меня дела были вот вообще плохи, но и хорошего было мало. Наращивание флота прекратилось полностью. Мне с трудом удавалось пока поддерживать его численности, то за счет технического превосходства над противником. На многие проекты пришлось забить, да и развитие некоторых миров встало, а парочку можно было считать потерянными, так как там тупо не осталось населения и инфраструктуры, все разбомбили гады ползучие. Никакой злобы не хватает, вот всех убью, один останусь. Но самым печальным было то, что пришлось прекратить проект «Бродяга». Вообще это, так сказать, страховка и возможность получить больше, на которую не слишком сильно так рассчитываю. Суть же проекта в том, чтобы отправлять в регион, где асгарды воюют с репликаторами корабли класса Лоханг с экипажем из народа джедай. По идее, асгарды должны позволить остаткам народа, которые якобы уничтожили репликаторы, об них убиться, так как это свойственно их культуре. Конечно, по-хорошему им бы вообще тихо незаметно мимо асгардов пролететь, и ведь те могут их пропустить, считая, что репликаторы на такую рухлядь не позарятся, а потому разрешить свободный проход через свою область. Так что первоначальная модель поведения джедаев при встрече с асгардом и попытке их развернуть — это прошение о том, чтобы их пропустили, так как они ищут нечто очень для них важное. Но если асгарды пропускать не будут, то надо узнать причину, после чего узнать в описанных репликаторах кровных вражин и напирать на то, что если их не пропустит убиться об них, то они вот сами себя сейчас ритуально подорвут вместе со своим кораблем.